Глава вторая. Парад. Дело серьезное. До полуночи, а в каких подразделениях и до самого утра, готовились войска к предстоящему действу. Солдаты штопали стиранные мундиры, чистили до блеска сапоги и потом смазывали их салом, чтобы морду было видно в носке, вахрили кожу амуницией земляной краской, натирали толченым кирпичом и мелом пуговицы и пряжки, чтобы на солнце огнем горели, стригли и брили друг друга по очереди. А ведь была еще и забота обиходить все свое оружие, как огнестрельное, так и холодное. Кавалерии надлежало прибрать лошадей, барабанщикам и трубачам свои инструменты, а помимо всего этого еще и о господах офицерах следовало позаботиться, ибо им самим это совсем не с руки было. У них ведь и своих забот хватало. Смотреть, дабы их нижние чины дурью не страдали. А серьезно бы к главному войсковому действу готовились. Главное военное действие, оно какое? Война? Не, война — это само собой. Это как караул стоять, как кашу варить, или как ретраншемент копать. Это как сама жизнь солдатская, долгая она или короткая, как уж тебе Господь положит. Главное же военное действие — это парад, когда на короткий миг твоего лица взгляд самого большого военного начальника коснется. А может, даже и вовсе не коснется, но уж твой-то плутон, к роту или эскадрон он непременно увидит. И скажет это к стоящему по соседству генералу. А хорошо же гренадеры наши топают, аж на земле от их шага трясется. Добрый, исправный полк. А может, и не скажет так. А может, напротив, нахмурится и кивнет эдак презрительно. Да кто же отходит так? Нет, плохой полк. Какой уж у него там командир, совсем он, похоже, подлец, свою службу не знает. А ну вот полковнику надо, так что готовились к параду усердно. Да сними ты кагульскую медаль, — посоветовал Гусев, усердно начищающий суконкой горжет. Опять ведь какой-нибудь умник будет потом придираться, что ты солдатскую награду рядом с офицерскими крестами носишь. А вот не надо завидовать. — хмыкнул Лёшка, налегая на свою тряпицу. — И вообще она у меня не солдатская, а унтерская. Та чуток поменьше будет. Я тогда, Серега, цельным плутонгом командовал. Не хухры тебе мухры. Вон, Георгия своего лучше полируй. Какой-то он засаленный у тебя, что ли? — Чего? — возмутился сидящий на скамейке перед растянутым мундиром подполковник. — Скажешь тоже. Нацепил он орденов в полную грудь и важничает теперь. Еще и медаль туда же к ним ладит, мало все ему. «Орденов много не бывает», — протянул Егоров, трогая ногтем скол на серебряном кругляше. «Скоро у всех еще прибавится, ежели, конечно, завтра мы перед Светлейшим не опозоримся. А медаль эта мне особенно дорога, она мне жизнь однажды спасла. Как же это я ее да при таком важном случае не одену?» «Ваше высокоблагородие, сабли!» Никита шагнул с улицы в шатер и протянул два вставленных в ножны клинка. «Сейчас еще немного, и все амуницию вам занесем. Маленько совсем осталось, господин полковник. Там на эфесе лента надорвана была. Ильюха постарался ее осторожно так сшить. Но у нас тут только лишь белые с черной ниткой были. Но вы уж не серчайте, если что не так». «Да ничего, Никита, аккуратно получилось», — кивнул Егоров, осматривая георгиевскую ленту на темляке наградной сабли. «Сами-то успеваете себя обиходить?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» — кивнул старший вестовой. «Успеем!» «Чего там? У нас, если что, вся ночь впереди. Сейчас Ильюха с Матвеем вот с ужином управится, а там и на стол будем накрывать. Часок извольте подождать». «Да вообще не к спеху!» — отмахнулся Алексей. «Не спешите. Мне еще на развод караулов выходить. Как раз вовремя мы с мундиром закончили». «Командир полка у себя?» — донеслось с улицы, и в открытом проеме шатра мелькнула знакомая фигура. «Заходи, Тимофей Захарович!» — позвал командира дозорной роты Егоров. «Ты чего это такой взволнованный? Случилось что?» Осокин обвел внимательным взглядом всех присутствующих и, наклонившись к уху Алексея, приглушенно доложился. «Господин полковник, британская шхуна снялась с якоря и пошла вниз по течению. Когда это случилось?» — скинулся Алексей. «Не более получаса назад», — ответил капитан-поручик. «У меня трое в роте хорошо с лошадьми управляются. Вот я их во главе с Аникеевым и послал за ней проследить. До ночи, не более. А потом, если шхуна дальше прута уйдет, чтобы они обратно возвращались. Можно было бы, конечно, казаков или драгун попросить, но вы же сами говорили, что ближних не посвящать. Да и неразворотливые какие-то они, когда бы еще собрались. А мои только сумы с провиантом к седлу приторочили и вдогон сразу. Все правильно сделали, Тимофей Захарович, — похвалил главного своего разведчика Егоров. Странно это, конечно, ничего ведь не предвещало ее отход. Могли бы и завтра утром отплыть. Зачем было так спешить и в ночь уходить? Ничего эдакого наш караул не заметил? Там вот старший его на улице, — кивнул себе за спину Осокин, — тоже с докладом пробежал. Может, я приглашу, господин полковник? — Давай, — махнул рукой Алексей. — Ваш высокоблагородие, капрал Шилкин, — рявкнул егерь, заскочив в командирский шатер. — Тихо, капрал, — остановил уставной доклад полковник. — Ты ведь сам при отправлении британской шхуны на пристани был? — Так точно, ваше высокоблагородие, — кивнул тот. — У меня трое егерей в карауле стояли, еще двое со штуцерами скрытно в наблюдателях сидели. Помимо нас, там еще целый плутон со второго батальона был. Но у нас-то своя особливая задача — за этим кораблем внимательно смотреть. Вот потому и я неотлучно там был. — А скажи-ка мне, братец, ничего такого интересного не происходило сегодня со шхуной? — спросил Егоров. — Все-таки давно она уже на якорях в затоне стоит. Примелькалась, поди, все одно и то же всегда. Сегодня, может, вдруг что-то по-другому было. «Да до обеда все как обычно вроде», — почесал затылок Шилкин. «А потом, как только ветер на южак переменился и посильнее задул, забегали там на палубе, ну и лодочка от шхуны к берегу пошла. Капитана и еще одного длинного она высадила на пристань и, как обычно, обратно к кораблю». «А потом что?» — поинтересовался Егоров. «Как и было приказано, один из моих штуцерников, Евсей Колунов, за этими двоими пошел, ну и через пару часов с ними же обратно на пристань вернулся». «Так, пара часов», — задумчиво проговорил Алексей. «И были они в лагере в британских шатрах?» «Так точно, в них», — кивнул капрал. «И все сказывают, что прямиком туда они отправились и наружу долго не выходили. Ну, а потом, значит, на пристань возвернулись, помахали с нее. С корабля лодочка сразу подгребла и забрала их. И тут же матросы забегали, паруса начали поднимать, якорь со дна вытащили. Я, как только это увидел, сразу же господин капитан-поручику гонца отправил. Все, как и приказано было, с вестями о шхуне. Ну, потом он сам прибежал, а шхуна уже вниз по течению из затона пошла. Вроде все». Что-то такое крутилось в мозгу у Алексея, все цепляло, словно какая-то заноза. Что же его могло насторожить? За что это он мог зацепиться в рассказе егеря? Что могло способствовать перемене в привычном уже укладе шхуны при ее долгой стоянке? Почему она вдруг так резко снялась с якоря? До обеда все как обычно, а потом, как ветер на южак переменился и сильнее задул, на палубе забегали и выслали лодку с капитаном к берегу. Всплыло сказанное только что капралом. «А что это за южак? Ветер с юга, как я понимаю?» Алексей посмотрел вопросительно на Осокина. «Так точно, Алексей Петрович, он самый», — кивнул тот. «Наши по привычке его так называют. До этого ведь безветренно было, солнце изрядно пекло, а сегодня вот ветерок хороший задул, даже и дышать легче стало. И ведь верно, Шилкин подметил, как раз после обеда он усилился». «Смена ветра, его усиление», — перебирал в голове Егоров. «Может это как-то повлиять на принятие решения об отплытии? А почему бы и нет? Попутный ветер? Так если южак — это ветер попутный, то куда он должен помогать плыть судну? На север? Логично. Только вот этот вариант уж точно не для Дуная. Он с запада на восток течет. Тогда для чего? Какие еще неподалеку от Галатца полноводные пути имеются? Рут. Всплыло в мозгу. Судоходная река, впадающая в Дунай, идущая почти строго с севера на юг. И что самое интересное, почтовый тракт на Яссы проходит совсем неподалеку от нее. А вот это уже очень интересно». «Спасибо, капрал», — поблагодарил старшего караула Егоров. «Все, можешь быть свободен. Тимофей Захарович, как только будет известие от наших егерей, тех, что ускакали за шхуной, сразу же напрямую мне докладывайте. Ну, а я, пожалуй, до главного квартирмейстерства прогуляюсь и потянулся за егерским доломаном. «Раз, раз, раз, два, три! Раз, раз, раз, два, три!» Обернув голову назад, задавал счет Алексей. Сводная колонна полка, выстроенная по 8 человек в шеренгах, маршировала на одном месте. Прямо за командиром в голове колонны топала и знаменная группа. Ветерок раздувал вверху стяг егерей. Впереди ждала своей минуты колонна приморского гренадерского полка, а перед высоким начальством и приглашенными уже шел херсонский. «Эх, неудачная расстановка», — хмурился Алексей. «С гренадерами не очень-то в строевой выправке потягаешься. Раз, раз, раз, два, три. Раз, раз, раз, два, три». Частокол Штыков впереди заколыхался, дернулся крайний ряд спин, и приморский гренадерский полк, слаженно чеканя шаг, пошел вперед. «Ну ладно, глядишь, не опозоримся», — Лешка выдохнул, и, рассчитав расстояние до впереди идущих соседей в два десятка сажений, громко скомандовал: «Полк, прямо! Раз, раз, раз, два, три! Раз, раз, раз, два, три!» Топали 8 сотен егерей. Подошвы их укороченных сапожек с силой били по земле, поднимая пыль. Левая рука зажимает оружейный приклад снизу, правая делает отмашку. Громко бьют барабаны, задавая ритм строевого шага. Раз, раз, раз, два, три. Раз, раз, раз, два, три. Смирно! Егоров вырвал саблю из ножен. Топот ног за его спиной стал еще громче. Равнение направо! Голова повернута вбок и чуть задрана вверх. Левая рука прижата к бедру, правая согнутая параллельно земле, локоть прижат, клинок сабли направлен острием вверх. Кисть темляка с георгиевской лентой так и порхает под ритм шага. В идущие ровными рядами колонии егеря по команде перехватили ружья в положение перед собой, из положения на плечо, зажимая правой рукой цевье. Все головы, кроме правофланговых, повернуты в сторону сколоченных трибун. Глаза, что называется, едят высокое начальство, его самого главного, князя Потемкина Таврического. «Гренадеры пободрее вроде шагали», — проговорил стоящий в свите Голицын. «Есть над чем еще поработать Егорову. Он, как перед ним, у Морокова ножку тянули». «Так у них и ножки-то покороче», — Иван Федорович, — усмехнулся Рябнин. «Егеря ведь статью не то что в гренадера, но даже и в мушкетеры не вышли. А вот штыки у кого какие, то граненые они, то он клинковые. Никакого единообразия нет. Уж можно было бы на парад с единообразной фузеей всем выйти». «Однако мне доложили, что неплохо они тут за Дунаем воевали», — проговорил Потемкин, вглядываясь в егерей. «Что скажешь, Николай Васильевич, или неверно это?» «Никак нет, ваша светлость, все правильно доложились», — замялся тот. «Полк Егоров, он, конечно, боевитый. Он, как под командованием генерала Голицына, храбро в дунайских поисках действовал. Потом и у Кутузова егеряне оплошали, да и под Мачиным молодцы, отменно они в баталии действовали. Им бы еще строевую выучку немного подправить». «Подправят, придет время», — хмыкнул иронично Потемкин. «Заметили, господа, как турки при их виде заволновались?» — кивнул он настоящую сбоку толпу иностранцев. «Узнают. Маловатого только егерей что-то в колонне. Он уже и мушкетеры сразу пошли. Сколько их всего-то было?» — проводил он взглядом удаляющееся желто-зеленое с черным знамя. 8 сотен их в парадной колонне, ваша светлость», — подшагнув, доложился фон Оффенберг. «Все остальные охранную службу несут. Я вам об этом докладывал». Сделал он ударение на последнем слове. «Ну тогда да, понятно». Потемкин кивнул и, опершись на отделанную золотом трость, продолжил лицезреть проходящие мимо полки Дунайской армии. «Ох, вроде бы не сбились», — выдохнул стоящий рядом Милорадович. «А Потемкин-то какой грозный на трибуне стоял, заметил?» «Парад-то ведь этот непростой, жив он», — проговорил негромко Егоров. «Светлейшему нужно на турок, да и на всех прочих особое впечатление произвести. Не забыл, впереди такие переговоры предстоят». «Это да», — протянул Милорадович. «Я с Гусевым в штабе недавно был, слышал в полухо от тамошних, что не здоровится, дескать, ему. Из Санкт-Петербурга он уже такой хворый приехал. «Ну, не знаю», — пожал плечами Алексей. «Может быть. У нас такие расстояния в империи, и сама дорога такая непростая, что пока едешь, не грех и расхвораться». Вот закончили торжественное прохождение мушкетерские полки, отдельные пионерские и понтонные роты, прокатились орудия на конных передках, проскакали казаки и валашские арнауты. Войска выстраивались на огромном поле в линию. Отдельный полк егерей располагался немного дальше от центра, ближе к правому флангу. «Смирены!» — донесся голос генерал-аншефа Репнина, и штаб-трубачи заиграли сигнал «Слушайте все». «Потемкин! Потемкин!» — прошелестело над замершими рядами. Вперед вышел он, всесильный и великий человек своего времени, сделавший так много для страны. Князь оглядел строй и протянул назад руку, в нее тут же вложили свиток. «Войны Российской империи!» — разнесся его зычный голос. «Вы сокрушили неприятельские войска и взяли штурмом считающиеся неприступной крепость Измаил, покрыв себя великой славой в века. Верным своим служением отчизне и матушке-императрице вы каждый раз доказываете, что для русского офицера и солдата нет никаких преград. Любые он сметет и всякую преодолеет. Императрица Екатерина вами довольна. Она объявляет каждому свое монаршее благоволение и повелевает наградить всех участников измаильского штурма заслуженной наградой. Всякий солдат получит сверхположенного еще и полугодовое жалование, а кроме того, еще и учрежденную в марте сего года серебряную медаль за отменную храбрость для ношения на Георгиевской ленте. Для офицеров, не получивших за штурм ордена Святого Георгия или Святого Владимира, учрежден особый золотой крест, дающий 3 дополнительных года к выслуге лет для получения пенсии или к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени по выслуге. Чины на повышение уже утверждены государыней, и офицерские патенты отправлены в войска еще весной. А с собой я привез и утвержденные матушкой императрицы решения орденских капитулов о кавалерстве особо проявивших себя при штурме офицеров. Зачитывайте, — передал он свиток шагнувшему к нему Репнину. Херсонский гренадерский полк полковник Шиховской Николай Леонтьевич награждается орденом Святого Владимира 4-й степени. Премьер-майор Ладинский Сергей Семенович орденом Святого Георгия 4-й степени с производством вышестоящий чин. Секунд-майор Шталь Иван Францевич орденом Святого Георгия 4-й степени с производством вышестоящий чин. Капитан Ильинский... «Интересно, сколько же нам в полк отдадут?» — негромко проговорил Алексей. «Толстой как-то проговорился, что вычеркнули более половины из представленных. Ведь эти представления еще и орденский капитул в столице должны пройти». «У херсонских 5, — проговорил негромко Милорадович. «Так, а вот теперь фанагорийские гренадеры тоже 5. Приморский гренадерский полковника Морокова, и в нем 5 орденов. Отдельный особый полк егерей главного квартирмейстерства армии. Орденами Святого Георгия 4-й степени награждается капитан Милорадович Живан Николаевич с производством вышестоящий чин. Капитан-поручик Ширкин Вадим Валерьянович с производством вышестоящий чин. Капитан-поручик Бегов Иван Ильич с производством вышестоящий чин и капитан-поручик Воробьев Андрей Иванович с производством вышестоящий чин». «Ну же, ну, а где еще 5-й?» — ждал продолжения Алексей. «Хотя бы тот же Осокин Тимофей. Вот уж кто воистину заслужил высокую награду». «Полкового священника Попова Валентина за проявленную им храбрость в отбитии контратаки неприятеля наградить орденом Святого Георгия 4-й степени. Полоцкий мушкетерский полк, полковник Гетте Карл Иванович», — продолжал зачитывать свиток Репнин. «Алексей, а ты сколько всего представлений на ордена подавал?» — спросил приглушенный Милорадович. 11, — пожал плечами Егоров. «Ладно, чего ж там. Вон у мушкетеров вообще только по 4 от полков получают. Живы будем, друг, так и еще выслужим. Меня сейчас другое уже волнует. Почему гонца-то Никеева до сих пор нет? Скоро уже сутки, как они вслед за шкуной ускакали. Завтра посольские в сторону Яс начнут уходить. Вдруг турецкая делегация сразу со Светлейшим в путь отправится, а у нас еще ничего не понятно.